выравнивая дыхание для своих коронных трюков. Она не могла позволить себе уйти с арены, как говорят в цирке, под стук собственных копыт, даже если для этого приходилось рисковать жизнью. Я побежал за кулисы. Из многочисленных проходов в фойе вырвались аплодисменты. Значит, эта безрассудная девчонка все-таки не послушалась Буше, а зрители ничего не подозревают и думают, что все идет как положено. За кулисами у фарганга тревожно столпились артисты. Только диву даешься, как происходящее на манеже мгновенно становится известно всем. Никогда не теряющийся Буше оставил свое место в проходе и невозмутимо, словно так и полагалось, стоял в центре арены, прямо под трапецией. Гимнастка выполняла обрыв. Имитируя потерю равновесия, она соскользнула с трапеции, но не сумела зацепиться носками за перекладину и стремительно полетела вниз. Зал ахнул. А Буше чуть наклонился, подставив ей спину. Это был единственно возможный способ спасения. Оттолкнувшись от спины, гимнастка отлетела в сторону, ушиблась, но тут же встала и поклонилась публике. Ее вызывали много раз. Александр Борисович медленно дошел до фарганга и, едва шагнув за занавеску, упал. Скорая помощь увезла его в больницу, где он 2 недели лечился от тяжелого ушиба. Каждый день его навещала гимнастка и с гордостью вываливала из бумажных кульков прямо на одеяло большие красные яблоки. Откуда ей было знать, что Буше терпеть не мог яблок? Любимый тигр. У Александра Николаевича Александрова-Федотова на теле, кажется, не было места, где бы его не приласкал тигр. Не раз он лежал в больнице с тяжелейшими ранами. Но срастались швы, заживали рубцы, и укротитель снова выходил на манеж в окружении своего свирепо-рычащего хозяйства. С тех пор, как в 1938 году он оставил свою винтовку сверхметкого стрелка и принял в Харькове первую группу хищников, он не расставался с ними уже до самых последних дней. Украшением аттракциона, безусловно, был Акбар. Этот непримиримый злодей, кажется, только и ожидал момента, чтобы броситься на укротителя. Он рычал, замахивался лапами, ломал в руках Александра Николаевича деревянные палки. Никогда не знаешь, когда даже в послушном звере вдруг просыпается хищник. А с Акбаром работать было особенно опасно. Но Александр Николаевич отлично понимал, что без Акбара номер потеряет половину успеха. К тому же он принадлежал к тем людям, которые, однажды сделав риск своей профессии, остаются верными этому выбору до конца жизни. Несколько раз Акбар рвал своего повелителя. Только жесткие струи бронспойтов спасали артиста от неминуемой смерти. Но, едва поднявшись с койки, он вновь уводил на манеж своего своенравного солиста. Не знаю, насколько это верно, но дрессировщик уверял, что в эти дни у Акбара был смущенный взгляд. Он чувствовал, насколько виноват перед хозяином. И вот когда Александр Николаевич приехал на гастроли в Ригу, оказалось, что впервые за много лет Акбар не может выйти на арену. Он угрюмо лежал в клетке, не притрагиваясь к положенным перед ним кускам мяса. Цирковой ветеринар сказал, что дни тигра сочтены. Александр Николаевич пригласил на консилиум лучших специалистов города. Их мнение было неутешительным. Единственное, что могло спасти тигра, — немедленная операция. Но ни один из врачей не соглашался войти в клетку к полосатому пациенту. Даже связанный Акбар внушал им ужас. Он мрачно поводил глазами и, казалось, только ждал момента, чтобы разорвать свои путы и броситься на людей. И тогда Александр Николаевич отправился мыть руки. Он мыл их долго и тщательно, как настоящий хирург, а затем, облаченный в белый халат, вошел в клетку. Сделал обезболивающие уколы. Повинуясь указаниям врачей, провел скальпелем по тигриному брюху. Шкура разорвалась с легким треском. Много дней и ночей после операции артист не отходил от клетки, и, наконец, снова вышел с Акбаром, залитый прожекторами манеж. Спасенный от смерти тигр не изменил своего характера, и Александр Николаевич, прикрывая разорванную в очередной раз куртку, говорил, что Акбар просто играет. И самое удивительное, все в это верили, или, по крайней мере, делали вид, что верят, чтобы не огорчать дрессировщика.